Глава 7. Под знамя. На Земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один единственный непреложный закон. Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто, и ничто не избежит этого веления. Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть. В эту субботу будем присягать. Давно пригнанные парадные мундиры спешно в последний раз примерялись в цейхгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная примизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье. Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только 3 часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разосланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду. «Ей! Живо одеваться!» — командует Дрозд. «Ей! Чтоб не морщинки! Не складочки!» Фельдфебель Рукин строит роту в 2 шеренги. «С Богом!» — командует Дрозд. Все 4 роты, 400 человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в 2 взводных колоннах. На правом фланге юнкера старшего курса с винтовками, на левом первокурсники без оружия. Перед строем священники. Православный, в черной сутане, с 4-угольной шапочкой на голове. Лютеранской, в длинном, ниже колен сюртуке из воротника, которого выступает большой белоснежный галстук. Магометанский, мула, в бело-зеленой челме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалевский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин. Его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого, огнеупорного материала. Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует «Смирно! Глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера 1-й роты и веско внушителен, пожалуй, даже величествен. Юнкера его зовут статуей командора. И правда, он похож на каменного гостя, когда изредка, не более 5-6 раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале, с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение. Под Рущуком, командуя ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло на вылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и поднимает веки. Впрочем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни. Напрягая все силы испорченных горловых связок, за могильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон. «Здравствуйте, юнкера!» За одним совсем не слышен его голос. Они следят за движением губ. Эта уловка была уже много раз заранее репетирована. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Анчутин слегка, едва заметно кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона. Полковник Артобалевский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается. «Под знамя!» Командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. «Слушай!» Небольшая пауза. «На край!» Опять пауза. И вдруг коротко и четко, как удар конского бича. «У!» Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. «Раз! Два! Три!» Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих как три легких всплеска. 200 штыков уперлись прямо в небо, сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности. И в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души радостный марш. Знамя показалось высоко над штыками. На фоне густо синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка поднимаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика. Знамя остановилось у аналоя. Раздалась команда «На молитву! Шапки долой!» И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова Платонова. «Сложите два перста вот таким вот образом и поднимите их вверх. Теперь повторяйте за мной слова торжественной военной присяги». Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо. «Обещаюсь и клянусь», — произнес нараспев священник. Точно ветер пробежал по рядам. «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием!» И опять по строю пронесся густой тихий ропот. Перед Богом, в том, что хочу и должен!» Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко. «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови. И... все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти, принадлежащее право и преимущество, узаконенные я и впредь узаконимые я, по крайнему разумению силе и возможности исполнять. Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровью в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать подчущуся и всякую веренную тайность крепко хранить буду. А предподставленным над мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание. И все по совести своей исправлять, и для своей корысти свойства дружбы и вражды против службы и присяги не поступать. От команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться. Но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру, солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягой стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова «Смертная казнь! Смертная казнь!» Впечатлительный Александров успел уже раз 10 вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена святого Георгия Победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал воображение редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов. Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места. «Накройсь!» — скомандовал Берди-паша. «Под знамя слушай! На караул!» Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям. Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках. «Ну, вы теперь настоящие юнкера! Поздравляю вас! Рад стараться, ваш высокоблагородие!» «Ну, все-таки вы не забывайте, что настоящее ваше звание — солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой — то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой, к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк. Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось. Но помните, за лень, невнимание, разнузнанность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее 8 часов вечера. За каждую минуту опоздания одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы под знаменем. Разойтись! Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской, с ее двухэтажными, прекрасными аристократическими особняками. Натренированные ноги, делая большие уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» — задумался Александров. И тотчас же из узкого переулка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал: «Опустите руку, господин юнкер. Ну что, я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу, правда?» «Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?» «Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо. И сразу подумал, вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милом Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего». «С Богом». Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», — с умилением подумал Александров. Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал, и даже очень красиво стал, во фронт двум генералам. Но один оказался отставным, а другой — интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым, приветливым баском: «Очень рад, молодой человек. Очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться». Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета. Больше не выдавалось. В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование, чьи дамы будут красивее и лучше одеты. Огромный сборный зал, свободно вмещавший 400 юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные. Знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты. Уже в 20-й раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот, наконец-то, они. Пулею слетает Александров вниз, но их только двое — Оля и Люба, в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. На обеих девочках вязаные пышные капоры. На Оле голубой, на Любе розовой. Эти капоры — новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве. И они также очаровательно идут к юным женским лицам, разрумяненным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанный широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно. Арбузом, морозом, духами иланг-иланг и мехом шубок и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх. «А что же Юлия Николаевна?» — спрашивает юнкер. «Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите». Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александрова производят сразу блистательное впечатление. Юнкера, как пчелы, облепляют их. У Александрова остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту к своему шкафчику. Там он развертывает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего. Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив ногую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются, в глазах ее томное упоение. «Теперь я скажу вам о вашей Юлии», — шепчет она горячим и ароматным дыханием. «У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни». И сам Александр удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит: «Дай ей Бог счастье». Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля. И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки: «Ах, если бы я могла этому верить!» И задорно смеется.